Действительно, туман двигался к берегу следом за гигантской волной, по мере того, как великан приближался к ним. Его уже можно было разглядеть. Он тяжело шел спиной вперед, согнувшись под тяжестью сети, которую тащил за собой. «Что он хочет поймать?» — прошептал Корум. «Кита? Морское чудовище?» «Все, что попадается», — ответила она, — «все, что есть в море или на его поверхности». Она вздрогнула. Дамбу уже полностью закрыли поднятые гигантом волны. Спешить к замку не имело смысла. Вода заставила их отступить дальше, к лесу. Тяжелые валы все накатывались и накатывались на берег, разбиваясь о песок и гальку. Туман достиг берега и окутал все вокруг. Стало холодно, хотя солнце по-прежнему сияло в небе. Корум завернулся в плащ. Теперь они явственно слышали тяжелые шаги великана. Коруму вдруг показалось, что это бредет проклятое создание, обреченное всю вечность тащить сеть через моря и океан мира, никогда не находя того, что оно ищет. «Говорят, он хочет выловить свою душу», — прошептала Ролина, — «собственную душу». Вот гигант распрямился и вытащил сеть из воды. Множество тварей билось в ней, некоторые им совершенно неведомые. Большой рыбак тщательно обследовал свой улов, а затем вывернул сеть наизнанку, выпуская всех пойманных тварей обратно, в море. Потом он опять забросил сеть и медленно побрел дальше, спиной вперед и согнув плечи, пытаясь выловить то, что, видимо, ему никогда не суждено было поймать. Великан удалялся в открытое море, и туман вслед за ним уходил от берега. Море стало понемногу успокаиваться, затихать, а туман вскоре совсем растаял за горизонтом. Жеребец Корума коротко заржал и ударил копытом в мокрый песок. Принц взглянул на Ролину. Ее глаза смотрели куда-то вдаль, на лице застыло напряженное выражение. «Опасность уже миновала», — сказал он, желая подбодрить ее. «Ее еще и не было», — ответила она. «Появление бога моря — лишь предупреждение об опасности». «Это только ваши легенды так говорят». Ее глаза вновь ожили. «Разве тебе мало подтверждений того, что наши легенды говорят правду?» Он согласно кивнул и предложил. «Поехали домой, скоро море опять закроет дамбу». Лошади охотно двинулись к замку, к безопасности. Когда они проезжали по дамбе, уровень воды уже начал снова подниматься. Тяжелые волны бились о дамбу с обеих сторон, дробясь о валуны, из которых она была сложена. Лошади внезапно сами перешли в галоп. Наконец, они достигли ворот замка, и огромные тяжелые створки разошлись, чтобы пропустить их внутрь. Воины Ролины встретили их с радостью, горя нетерпением поделиться своими впечатлениями о происшествии. «Вы видели великана, Марк-графиня?» — спросил Белдан, юный слуга Ролины, сбегая по ступеням западной башни. «Я уж было подумал, что это один из союзников Гландита!» Лицо юноши, обычно оживленное, было сейчас довольно мрачным. «Кто его отогнал?» «Никто!» — ответила она, спрыгивая с лошади. — Это был бродячий бог. Он просто проходил мимо. Белдан вздохнул с явным облегчением. Как и все остальные обитатели замка Мойдель, он все время ожидал нового нападения. И был в этом совершенно прав. Рано или поздно Гландит вновь появится под стенами замка, ведя с собой более сильных союзников, нежели воины из лесных племен. Суеверные и легко впадающие в панику. До них уже дошли слухи о том, что граф Гландит после неудачного нападения на замок Мойдель в ярости вернулся ко двору в Калинвире и просил короля Лайра Аброда дать ему армию. В следующий раз он, вероятно, приведет с собой не только армию, но и флот, чтобы атаковать замок одновременно из суши и с моря. Такой штурм мог быть успешным, поскольку воинов в замке осталось совсем немного. Когда они собрались на ужин в главном зале, солнце уже садилось. Корум, Ралина и Балдан сидели за столом. Корум гораздо чаще обращал свое внимание на кувшин с вином, нежели на пищу. Он был задумчив и печален, весь погружен в мрачные размышления. Своим настроением он заразил и остальных, и они даже не пытались завязать беседу. Так прошло 2 часа, а Корум все пил вино. Потом Балдан вдруг поднял голову, прислушиваясь. Ралина тоже нахмурилась, услышав непривычный шум. Только Корум продолжал сидеть безучастно. Сначала раздался резкий стук, потом заговорили неясные голоса, и стук прекратился. Потом голоса затихли, а стук возобновился вновь. Балдан поднялся. «Пойду, узнаю, в чем дело». Ралина взглянула на Корума. «Я пока побуду здесь». Он сидел, низко опустив голову, и неотрывно смотрел на свою чашу, то трогая пальцем повязку, закрывавшую подаренный ему глаз Рина, то поднимая руку к Вилла, вытягивая все 6 пальцев, сгибая их и рассматривая, словно раздумывая над тем, чем может грозить это внезапное вторжение. Ралина прислушалась. Во дворе раздался голос Балдана. Стук снова прекратился. Последовал неясный обмен вопросами и ответами. Потом опять тишина. Вернулся Балдан. «У ворот стоит гость», — сказал он марк-графине. «Откуда он?» «Он говорит, что он путешественник, что попал в беду и просит приюта». «Лжет? Не знаю». Корум поднял голову. «Чужестранец?» «Да», — ответил Балдан. «Может быть, шпион Гландита?» Корум с трудом поднялся на ноги. «Пойду, взгляну». Он провел рукой по лицу и, глубоко вздохнув, пошел к выходу из зала. Ралина и Балдан последовали за ним. Когда он подошел к воротам, стук возобновился. «Кто ты?» — спросил Корум. «Что привело тебя в замок Мойдель?» «Меня зовут Джарри О'Коннелл. Я путешественник. Я оказался здесь не по своей воле и был бы признателен, если бы мне предоставили пищу и ночлег». «Ты из Лив-Манеш?» — спросила Ралина. «Я-то всюду и ниоткуда. Я не принадлежу ни к одному народу. И в то же время принадлежу к любому из них. Одно я могу сказать точно. Я вам не враг. Я промок насквозь и промерз до костей». «Как ты добрался до Мойделя? Ведь дамбу залило приливом?» — спросил Балдан. Повернувшись к Коруму, он добавил. «Я уже спрашивал об этом, но он не ответил». Скрытый воротами путешественник что-то пробормотал в ответ. «Не слышу», — сказал Корум. «Черт бы вас побрал! Об этом не очень-то приятно вспоминать. Я попал в сеть. Я был частью улова. Именно эта сеть притащила меня сюда. А потом меня выбросили в воду за ненадобностью. И я вплавь добрался до вашего проклятого замка. Взобрался на вашу проклятую скалу. И теперь стучусь в ваши проклятые ворота. А мне отвечают какие-то проклятые идиоты. Вы что тут в Мойделе? О милосердии и понятия не имеете». Все трое посмотрели друг на друга в изумлении. Теперь они были убеждены в том, что чужестранец не имеет ничего общего с Гландитом. Ралина подала знак воинам, и те отворили тяжелые ворота. В образовавшемся между створками просвете появилась тощая фигура в перепачканной мокрой одежде неизвестного здесь покроя. На спине чужестранца был мешок, а на голове шляпа, широкие поля которой, насквозь пропитанные водой, висели до плеч. Его длинные волосы были тоже совсем мокрые. Он был относительно молод, довольно красив, и, несмотря на потрепанный и промокший вид, в его умных глазах читалась даже некоторая надменность. Он поклонился Ралине. «Джарри О'Коннелл, к вашим услугам, сударыня!» «Как это тебе удалось сохранить шляпу на голове, если тебя тащили в сети по морю?» — спросил Балдан. «Да и мешок тоже!» Джарри О'Коннелл подмигнул в ответ. Я никогда не расстаюсь со шляпой и редко со своим мешком. Путешественник вроде меня должен держаться за свои пожитки, что бы ни произошло. — А, так ты именно путешественник? — спросил Корум. — И никто более? Джарри О'Коннелл высказал некоторые признаки нетерпения. — Ваше гостеприимство напоминает тот прием, который мне оказали некоторое время назад в одном месте. Оно зовется Калинвир. — Так ты прибыл из Калинвира? — Я однажды посещал Калинвир, однако, как я вижу, вас не смущает сравнение с Калинвиром, даже если оно не в вашу пользу. — Прошу прощения, — сказала Ролина. — Пойдемте. Еда на столе. Я скажу слугам, чтобы вам принесли сухую одежду и полотенце. Они вернулись в зал. Войдя, Джарри О'Коннелл огляделся по сторонам. — А у вас здесь очень мило, — заметил он. Они сели к столу, а Джарри, отойдя в угол, стал деловито стаскивать с себя мокрую одежду. Раздевшись до нога, он почесал нос и стал растираться полотенцем, которое принес слуга. Но от сухой одежды отказался и вместо того, чтобы переодеться, завернулся в очередное полотенце, подсел к столу и жадно набросился на еду и питье. «Я надену свою одежду, когда она высохнет», — заявил он. «У меня такая глупая привычка. Терпеть не могу чужой одежды. Смотрите, хорошенько высушите шляпу. Поля должны быть загнуты вот так». Отдав слугам все эти распоряжения, он повернулся к Коруму, широко улыбаясь. «И каким же именем, мой друг, я должен вас называть на этом отрезке пространства и времени?» Корум нахмурился. «Боюсь, я не совсем понимаю. Я спрашиваю, как вас зовут? Вот и все. Ведь имя человека постоянно меняется, и ваше, и мое. Разница только в том, что вы иной раз этого не знаете, а я знаю. Или наоборот, вы знаете, а я нет. Кроме того, иногда бывает так, что мы становимся одним и тем же существом. Или лучше сказать, земными проявлениями одного и того же существа». Корум покачал головой. Этот человек был явно не в своем уме. «Например», — продолжал Джарри, стремительно поглощая то, что горой возвышалось на его тарелке, «в разные времена меня звали Тимирсаном и Шалинаком. Иногда я герой, но чаще просто спутник героя». «В ваших словах мало смысла, сударь», — сказала Ролина тихо. «Мне кажется, принц Корум вас не понимает, да и мы тоже». Джарри улыбнулся. «Понятно. Значит, я попал в такое время, когда герой знает только о нынешнем своем воплощении. Что ж, это даже к лучшему, ибо порой весьма неприятно помнить обо всех своих ипостасях, особенно если они вдруг совпадают и накладываются одна на другую. Я узнаю в принце Коруме старого друга, а он меня не узнает, но это не имеет значения». Он покончил, наконец, с едой, поправил полотенце на бедрах и откинулся на спинку стула. «Так, значит, вы предложили нам загадку, а ответа на нее не даете», — сказал Белдан. «Что ж, я объясню», — ответил Джарри. «Я вовсе не собираюсь над вами смеяться. Я необычный путешественник. Видимо, это мое предназначение — путешествовать по времени и по всем измерениям. Я не помню, когда я родился, и не жду пока смерти в принятом значении этого слова. Меня иногда зовут Тимирас, а если вы хотите знать, откуда я родом, то, полагаю, из Танилорна». «Но Танилорн — это миф», — сказал Белдан. «Любое место может считаться мифом в другом месте. Но Танилорн гораздо более реален, чем многие другие места. Его вполне можно найти, если хорошенько поискать. Причем начинать можно из любого места во Вселенной». «А чем вы занимаетесь?» — спросил Корум. «Ну, в свое время я писал стихи и пьесы, но основное мое занятие, можно сказать, это дружба с героями. Я сопровождал, конечно, под разными именами и в разном обличии, Ракхира, Красного Лучника в его путешествии, где корабли великого лодочника плавают по небу, как ваши корабли плавают по морю. Вместе с Эрликом из Мелнибора я посетил двор мертвого бога, а с Аксиолем из Помпеи я путешествовал по окраинам Вселенной, где пространство измеряется не милями, но галактиками. С Хокмуном из Кельна я плавал в Лондру, где люди носят украшенные драгоценными камнями маски, выполненные в виде звериных морд. Я видел и прошлое, и будущее. Я посетил многие планетные системы и убедился в том, что времени не существует, а пространство не более чем иллюзия. «А боги?» — спросил Корум. «Думаю, мы сами создаем их, но я не до конца в этом уверен. Если примитивные расы изобретают себе богов, чтобы объяснить происхождение грома, то более развитые народы создают более сложных богов, чтобы объяснить те абстрактные понятия, которые сами пока осмыслить не в состоянии. Ведь частенько говорят, что боги не могут существовать без людей, а люди без богов». «И все же боги, кажется, могут влиять на наши судьбы», — сказал Корум. «А мы на их судьбы, не так ли?» Белдан тихо сказал Коруму: «Твоя собственная судьба тоже подтверждает это, принц». «Значит, вы можете по своему желанию перемещаться по всем 15 измерениям?» — сказал Корум. «Некоторые ватхаги когда-то тоже это умели». Джари улыбнулся. «По своему желанию я не могу переместиться никуда. Или лучше сказать, я могу попасть только в некоторые места. Например, иногда я могу возвратиться в Танилорн, если очень захочу. Но обычно я меняю свой облик и местонахождение без всякой видимой причины, и мне приходится выполнять одну и ту же роль, где бы я ни оказался, быть спутником и другом героя. Именно поэтому я сразу узнал тебя, Корум, и понял, кто ты такой. Вечный герой, вечный защитник. Я встречался со многими героями в разных формах и разных проявлениях, но они не всегда узнавали меня. Вероятно, порой, особенно когда у меня случались провалы памяти, я тоже не всегда их узнавал.